Обедали мы втроем. Элла, Генриетта и я. Как я поняла, такой расклад был совершенно обычным. Максим уезжал утром и возвращался домой поздно вечером. Общаться Элле было абсолютно не с кем, поэтому моему выздоровлению она обрадовалась даже больше, чем я сама. После обеда Элла усадила Генриетту за рояль. «А кто с ней занимается?» — спросила я. Элла махнула рукой. «Не спрашивай». Раньше возили в музыкальную школу, но ребенок из сил выбивался. Она у меня слабенькая. Две школы не тянет, вот и приходится самой. «Ты пианистка?» — спросила я. Элла засмеялась. «Да нет, у меня только музыкальная школа. Стараюсь, конечно, как могу, только толку от меня немного. Все, что могла, уже показала. Что дальше с ребенком делать, не знаю». «Наймите педагога», — посоветовала я. Элла снова махнула рукой. «Пытались. Не получается». «Почему?» Она вздохнула. «Потому что преподавательнице придется либо ездить сюда два раза в неделю, либо жить здесь. Я ребенка дергать не стану и по два раза в город возить не буду». «И в чем проблема?» Снова не поняла я. «Не хочет никто ездить на такое расстояние, даже если мы машину пришлем. Час сюда, час обратно, час на урок, день пополам. А жить здесь тоже никто не соглашается?» «Не», — равнодушно ответила Элла. «То есть не соглашаются люди, которым мы это предлагали. Постороннего человека в дом тащить не хочется». Тут Элла поперхнулась и быстро посмотрела на меня. «Все в порядке», — успокоила я ее. Еще часа полтора после обеда мы с приятельницей пересматривали ее гардероб. Гардеробная комната примыкала к хозяйской спальне и была битком набита дорогими и качественными шмотками. Некоторое время мы развлекались, по очереди примеряя разные тряпки и комбинируя разные аксессуары. Потом нам это надоело. Мы побросали вещи и спустились вниз в библиотеку. Здесь Генриетта уныло и старательно зубрила что-то на рояле. Что-то очень знакомое. Что-то прям невозможно знакомое. «Си бемоль», — сказала я вдруг. «Что?» — не поняла Элла. Генриетта продолжала играть, не расслышав моего возгласа. «Си бемоль», — повторила я уже громче. Генриетта остановилась. «Ты мне?» — не поняла она. «Тебе-тебе. В левой руке си бемоль в аккорде». «Там бекар стоит», — попробовала поспорить девочка. «Бекар там был в прошлом такте», — отпарировала я. «Посмотри внимательно. Что это значит?» Генриетта мученически вздохнула и принялась уныло излагать теорию. «Случайный знак означает, что ноту, перед которой он стоит, нужно играть на полтона выше или полтона ниже. Случайным знаком может быть диез, бемоль или бекар». «Не говори случайный знак», — перебила я с досадой. «Терпеть не могу этот нелепый оборот, который еще встречается в старой музыковедческой литературе». «А как тогда говорить?» — растерялась Генриетта. «Говори встречный знак», — объяснила я и внушительно добавила. «В музыке случайностей не бывает, во всяком случае в хорошей музыке. А ты играешь хорошую музыку». «Старье!» — фыркнула Генриетта. «Ничего подобного», — возмутилась я. «Скарлатти не старый, а старинный композитор, и у него можно многому научиться. И вообще, это прелестная ре-минорная соната. Давай покажу». Я поднялась с кресла, подошла к роялю и вытеснила Генриетту с кожаной концертной банкетки. Села на нее, осмотрела ряды черно-белых клавиш, как добрых старых знакомых, прочитала название инструмента, написанное на черной крышке готической вязью, удовлетворенно вздохнула. Белые клавиши были не совсем белыми, а нежно-кремовыми. Все дело в пластине, покрывающей дерево. У хороших роялей она делается из слоновой кости и с годами слегка желтеет. Вот как и на этом инструменте. Я положила руки на клавиатуру, и что дальше? Но подумать об этом я не успела. Пальцы встрепенулись и ожили. Пальцы правой руки уверенно забегали по рядам клавиш, левая рука подхватила легкое плетение темы. Скажу честно, ощущение было жутковатым. Голова совершенно не участвовала в процессе. Руки жили и действовали сами по себе, как конечности механической куклы. Все-таки странно. Голова не помнит ничего, а память, заложенная в руках, оказалась долговечной и прочной. Фантастика! Впрочем, неприятное ощущение ушло очень быстро. Изящное плетение двухголосной мелодии захватило меня полностью. Пальцы легко и ловко вели свою тему, и у меня возникло впечатление, словно играю не я, а кто-то другой. Причем играет музыкант умелый и грамотный, чье исполнение вполне способно доставить удовольствие публике. Коротенькая соната закончилась. Я сняла руки с клавиатуры и положила их на колени. Мне снова стало страшно. «Ничего себе!» — слабым голосом сказала Элла. Генриетта захлопала в ладоши и подпрыгнула на месте. «Вот здорово!» — закричала она. «Ты играешь даже лучше, чем моя училка!» «Рита!» — строго одернула ее Элла. «Сто раз тебе говорила, обращайся к Ане на «вы». Ну, она ж молодая!» «Неважно!» «Это правда неважно!» — оборвала я воспитательный монолог приятельницы. «Пускай обращается как хочет. Ты мне другое скажи. Откуда я так умею?» И я в растерянности указала на клавиатуру. Элла встала с кресла и подошла ко мне. «А еще что-нибудь можешь сыграть?» — спросила она с невольным уважением. Я посмотрела на рояль. — Могу. — Давай, — поощрила меня Генриетта. Элла бросила на дочь грозный взгляд, но промолчала. Я положила руки на клавиатуру. В тишину комнаты упали и плавно закружили звуки вальса Шопена. — Да, это вальс Шопена, ля минор. Опус не помню, господи, откуда я это знаю? — Еще! — потребовала Элла, когда я закончила играть. Ее щеки раскраснелись. — А что сыграть? — спросила я растерянно. — Что помнишь? Я провела рукой по лбу. — Господи, господи, да я столько помню! — Хочешь, сыграю скитальца Шуберта? — Хочу! — Нет, он длинный, — отказалась я. — И карнавал длинный. — Шуберта? — спросила Генриетта любознательно. Я щелкнула ее по носу. — Шумана. — А-а-а! Симфонические этюды тоже длинные. Я снова положила руки на клавиатуру, и рояль откликнулся шикарным, разложенным арпеджио, в которое была мастерски вплетена выразительная тема. «Мендельсон», — объяснила я, оборвав тему на середине, — «концерт для фортепиано с оркестром». «Элла, откуда я все это знаю?» Приятельница минуту смотрела на меня сияющими глазами. «Аня, ты пианистка», — объявила она торжественно. «Ты думаешь?» — спросила я беспомощно. Элла коротко фыркнула. — Я не думаю, я уверена. — Смотри, что ты играешь. Симфонические этюды, скитальца, карнавал — такие вещи в музыкальной школе не проходят, знаешь ли. Это, милая моя, высший технический пилотаж. Либо Гнесинское училище, либо консерватория. Я опустила крышку и оперлась на нее локтями, обхватила пылающие щеки ладонями и порылась в недрах памяти. Гнесинка. Консерватория. — Ничего? — спросила Элла, с надеждой наблюдая за мной. Я только вздохнула. — Ну, ничего, ничего, — заторопилась Элла, обнимая меня за плечи. — Не напрягайся, не надо. Потом все вспомнишь. Видишь, уже получается. Я открыла крышку и взяла несколько широких, развернутых аккордов. Да, нужно признаться, что за инструментом я чувствовала себя уверенно. Я дождалась, пока звуки растворятся в воздухе, сняла руки с клавиш и посмотрела на Эллу. Она сияла. — Я знала, — начала она, волнуясь, — я с самого начала знала, что ты человек нашего круга. Видишь, как я все угадала? Господи, как же я рада! Я посмотрела на ее раскрасневшееся от удовольствия лицо. Подозреваю, что и мои щеки были не менее яркими. — Я тоже рада, — ответила я, но более спокойным голосом. — Знаешь, чему? — Чему? — жадно спросила Элла. — Тому, что не буду бездарной нахлебницей, — припечатала я. — Хочешь ты или не хочешь, я буду заниматься с Ритой музыкой. — А если ты против? — Господи! — перебила меня Элла, прижав руки к груди. — Да я не против! Я просто счастлива, что все так хорошо получилось! Она помолчала и бесхитростно добавила. — Прям как в кино! Я обернулась к Генрете и спросила. — А ты как? Не возражаешь? — А ты строгая училка? — тут же задала Генрета первый практичный вопрос за прошедший час. — А думаешь, я помню? — уныло ответила я. И девочки расхохотались.